Орел и крот. Не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри его. Со стороны прибыв далекой, в дремучий лес, орел с орлицею вдвоем задумали навек остаться в нем. И, выбравши ветвистый дуб высокий, гнездо себе в его вершине стали вить, надеясь и детей тут вывести на лето. Услыша крот про это, орлу взял смелость доложить, что этот дуб для их жилища не годится, что весь почти он в корне сгнил и скоро, может быть, свалится, так чтоб орел гнезда на нем не вил. Но, кстати ли орлу принять совет из норки и от крота? А где же похвала, что у орла глаза так зорки, и что застать кротам мешаться сметь в дела, царь птицы? Так многого с кротом не говоря, к работе поскорей советчика презря, и новоселье у царя поспело скоро для царицы. Все счастливо, уж есть и дети у орлицы. Но что ж, однажды, как зарей, орел из-под небес к семье своей с богатым завтраком с охоты торопился, он видит, дуб его свалился и подавило им орлицу и детей. От горести, не взвидя свету, несчастный, он сказал, за гордость рок меня так люто наказал, что не послушался я умного совету. Но можно ли было ожидать, чтобы ничтожный крот совет мог добрый дать? Когда бы ты не презрел мною, и с норки крот сказал, то вспомнил бы, что рою свои я норы под землей, и что, случаясь близ корней здорово ль дерево, я знать могу верней».